Что сказать вам, сябры белорусы, о простой нашей дружбе мужской? Много есть в этом искреннем чувстве, что не выскажешь, сколько ни пой. Рады мы вновь вернуться обратно в хлебосольную белую Русь. Встретить всех вас опять нам приятно, дождь с утра моросит. Всегда вперед.